Понимание этого все-таки устроило локальный Армагеддон в моей голове. Мысль сдула взрывной волной и осталась только чистая, как ядерная реакция желания. Я сорвался с места, чтобы проследить, куда идет моя линия, с какими иными нитями она пересекается и чего греха таить. Я хотел, хотя и боялся увидеть, где и как эта линия обрывается. Но что-то не позволяло мне это сделать. Какая-то сила держала меня, вольного лететь в любом направлении, но не способного сделать и шага в нужную сторону. И еще в голове возникли слова. Они не были моими, но никто иной их не произносил. Они просто появились, подобно письменам на стене Вавилонского дворца. И я, стоя подле той стены, прочел послание, как сделал когда-то царь Валтасар. Совершенно отличное от его «измерен, взвешен и признан негодным». Мое тоже было каким-то пессимистичным. «Дано мне было жало в плоть». Хотел бы я знать, что оно означает. Мою линию проследить нельзя. Это я понял. А что можно? Я спросил у стены с письмом, у каждой из линий, которые мог разглядеть, но ответа никто не дал. Что и стало ответом. Что захочешь, куда захочешь, но не вдоль серой линии. Бесконечность выбора. Без понимания даже принципов выбора. Бесконечный выбор – это отсутствие выбора. Значит, все равно куда. Вот это. Цвета морской впадины. Самая первая пересекает мою серую. Ничем не хуже и не лучше любой другой. Так почему бы и нет? Я приблизился к ней. Я почти коснулся ее руками. Я увидел множество образов, составляющих суть нити. Образы были разных цветов, но вместе – глубокое синее море. Вот мальчик рубится ивовой палкой со своим старшим братом. Брат называет себя принцем, а его разбойником. Принц хороший, а разбойник плохой. Хороший должен победить. Почему хороший должен победить? И кто определяет значение слова «хороший»? Вот мальчика учат держать дар. У него не выходит, но отец мальчика уже воспитал одного сына. Он полон решимости и терпения. Он любит младшего. И для мальчика это единственное имеющее значение истина. Мальчик смотрит на огонь. Он фиолетовый. Его огонь фиолетовый. Фиолетовым пламенем сгорел дом человека. Человек забрал у мальчика отца, мать и старшего брата. Тогда огонь пришел за человеком. Тогда жизнь мальчика стала огнем. Мальчик бежит, но тени бегут быстрее. Они берут его в кольцо и потом некоторое время бегут вместе с ним. Он хочет их сжечь, но огонь спрятался и не желает выходить. Огонь боится теней. Так не должно быть. Но так есть. Мальчик ведет счет, скольких забрал фиолетовый огонь. Он всегда знает число. Жертвы огня – суть поминовения. Прах к праху. Мальчик очень похож на своего отца. У него узкое лицо жителя юга и черные волосы. На висках они уже начали сидеть. Мальчику 44 года. 2/4. Что может быть хуже? В этот миг сильные пальцы сжали мою руку и потянули к себе. Кто-то оторвал меня от линии и вознес. Линии слились в полотно. Еще немного, и я смогу увидеть рисунок. Я всем телом почувствовал преддверие откровения и восторг осознания, наполняющий меня чистым светом. Этот свет стер все. Линии, полотно, узор. Некоторое время я не видел ничего. Но вскоре это ничего стало распадаться на отдельные фрагменты, и вот они уже имели значение. Лицо ты Даня, неодобрение. Глеба, маска безразличия. Яо, удивление. Янь-линь, смятение. Узкая кисть берсерка лежала в моей ладони. Неподвижно и испуганно, как пойманная птаха. «Тебе стало плохо?» — спросила она. В голосе беспокойство, но легкое. Остаточный эффект видения. Улыбка пророческого дара. Я понимал причину ее беспокойства. Я знаю, что секунду назад начал падать на стул, схватил ее за руку и провалился в ковер. Но еще я знаю, как это выглядело в глазах остальных моих соратников. Стало неловко. Но эта неловкость не могла затмить понимание происходящего. У меня было видение, далеко не первое, но отличное от прочих. Но даже не в этом дело. То, что было со мной сейчас во время секундного отсутствия в материальном мире, дало мне куда больше понимания, чем все предыдущие опыты. Кажется... О нет. Совершенно точно. Я нащупал свой способ взаимодействия с информационным полем. Дарс, читав меня, дал тот вариант общения с Полем, который я могу понимать. Немелькающие картинки во время погружения Снежной Королевы, разобраться в которых способна только женщина. Не соседство с разумом другого человека. Ковер. Понятный интерфейс, в котором каждый человек нить. Отпуская кисть Янь Линь, я не удержался от соблазна и погладил мягкую впадину между ее большим и указательным пальцем. Улыбнулся ей и сломал спокойным взглядом недовольство Тэдани. И произнес для всех. «На складе будет китаец из Белого Лотоса. Помните его? Он еще пытался нас сжечь фиолетовыми пульсарами».